Красные пески. Темная дорога кончилась, и вместо звездной пыли понеслась навстречу песчаная пыль. В крошечных летящих крупинках кварца холодное солнце зажигало мгновенные колючие искры. Копыта застучали по расколотым плитам древней дороги. Фатамир придержал коня. Конь Фадейка сам замедлил шаг. Всадники подъезжали к военному поселку Итов. Беспорядочный, почти неукрытый от песчаных ветров городок вырос вокруг многобашенной гранитной крепости Тауринов за долгие годы осады. Это было скопление потрепанных шатров, конных фургонов и кибиток, хижин, сложенных ив, обветренных сланцевых плиток и шалашей, сплетенных из стрелолиста. Многие шалаши и хижины были крыты трофейными щитами тауринов. Навстречу Фадейку и Фатамиру, кренясь и поскрипывая, пробежали две песчаные лодки на широких, как бочки, колесах. Пятнистые кожаные паруса лодок округло надувались и гнули тонкие составные мачты. Воины внешнего оцепления окликнули приехавших и тут же склонили шишковатые шлемы. Узнали. Внутренняя охрана уже не окликала. Весть о прибытии побежала впереди всадников, как шелестящая песчаная поземка. «Юный Сет, избранный короля, Сет Фадейк! Слава звездному кругу, он успел!» Кони пошли неторопливым шагом среди фургонов и кибиток. Женщины устала, но ласково улыбались и кивали всадникам. Воины трогали огрубелыми пятернями медные края шлемов или приподнимали копья. «Спасибо кругу, вы вернулись, Фатамир! С прибытием, Сет! Побед и теплого солнца вам! Привет вам, маршал! Здравствуйте, Сет!» Голоса были негромкие и сдержанные. Фадейк молча поднял руку к медному ободку шлема. Потом рука устала. Он снял шлем и взял подмышку. Королевский шатер стоял у подножья сланцевой скалы. Скала обглоданным гребнем торчала среди плоских дюн. Она была похожа на плавник, засыпанного песком древнего рыбоящера. Плавник этот защищал шатер от юго-восточных, наиболее пронзительных ветров. «Мне идти прямо к королю?» — нерешительно спросил Фадейк. «Конечно, Сет», — полушепотом, но строго отозвался маршал. Четыре воина в блестящих бронзовых панцирях одинаково вскинули копья. «Салют Сету и маршалу!» Один взял повод у коня Фадейка, другому Фадейк отдал шлем. Перед занавесью шатра он оробело задержал шаг. Нет, он не боялся короля. Здесь Фадейк вообще ничего не боялся. Но он никогда раньше не видел умирающих и не знал, как себя держать. Занавесь колыхнулась. Вышли два бородача в чешуйчатых нагрудниках. Сет Хавир, командир королевской оборонной сотни, а с ним мудрый хранитель древностей, летописец и знаток обычаев Лал. Старый воин, полковник песчаной пехоты. Хавир чуть улыбнулся, тронул огрубелой, как подошва ладонью, оранжевые космы Фадейка. «Приехал. Здравствуй, наш огонек». Лал без улыбки, но ласково сказал. «Войдите, Сет. Король давно спрашивает о вас». Рах, крылатый зверь пустыни и северного леса, старый король Итов готовился умереть. Фадейк увидел, что это правда, как только вошел. Лицо короля, обычно бронзово-коричневое, теперь было бледно-желтым. Оно резко, тревожно как-то выделялась на потертой кожаной подушке. По самую бороду король был укрыт ворсистым плащом с вытертым узором. У правого бока под локтем лежал длинный меч без ножен, знаменитый королевский носитель молний. Пламя дрожало и потрескивало в плошках с земляным маслом, отблески его горели на прямом отточенном лезвии. Желтый блик светился на неживом выпуклом лбу короля. Фадейк остановился у входа. Король умирал, но глаза его были ясные. И глазами он приказал всем выйти, а Фадейку приблизиться. Четыре телохранителя и незнакомый старик в сером балахоне, видимо, врач, бесшумно ушли из шатра. Фадейк сделал несколько шагов и встал на колено у королевского изголовья. Король смотрел в потолок и молчал. Грудь под плащом поднималась, но дыхание было неслышным. Зато слышно было, как снаружи скребут по кожаным стенкам шатра летящие песчинки. Ветер был западный, и скала от него не защищала. Острая каменная крошка попала Фадейку под колено и больно колола сквозь штанину. Однако Фадейк не двигался. Он смотрел на крючковатые худые кисти рук, лежащие поверх плаща. Маленькому Сету было неловко и жутковато. Впервые в жизни он так близко видел умирающего человека. Да к тому же оказался с ним один на один. Долго ли продлится молчание? Или заговорить самому? Сеты имеют право первыми начинать разговор с королем. Но Фадейк не смел. Да и не знал, что сказать. И горькая тишина давила, давила. Нет, особого горя Фадейк не чувствовал. Короля он не любил. Уважал его, да, за храбрость и справедливость. Благодарен ему был за то, что обогрел и приютил в своем стане заблудившегося в красных песках мальчишку. За то, что велел Итам беречь найденыша, учить его здешней жизни и самим учиться у него нездешним премудростям, столь неожиданным у слабого ребенка из неизвестного племени, который был похож на детей Итов лишь песчаным цветом волос. Но любить короля Фадейк не научился. Слишком неприступным и суровым казался великий Рах, слишком озабочен был делами своего народа и бесконечной войной, которую Итты вели с тауринами. Фатамир был ближе и проще, хотя и он не отличался щедростью на ласки.